Глава 17. Днем после поисков Тихона и Мирона позвонил Круглов. Он просил сходить с ним к батюшке в церковь. Батюшка отказывался отпевать веру, потому что официально она самоубийца. «И что?» — не поняла я. «Ну как что? Отпеть же надо. Слушай, Круглов, Катька и Ленка не могут, а ты скажешь, что лучшая подруга, подмигнешь там». Он скоро прикатил на своей раздолбанной японке без логотипа. Место на кладбище без проблем дали, там типа гражданское право и все дела, а с попом засада, рассказывал Круглов по дороге. Он был немного пьян, или так казалось из-за его блуждающих глаз. А без отпевания никак? Сейчас 2018-й. Ну, мать очень просит. Она вообще знает, что отмочила? Говорит, отдайте мне Верочку, чтобы омыть тело. Тело? Да я сказал, чтобы клали сразу в гроб и заколачивали. Там кости одни остались. Но она вцепилась в меня, говорит, привезите ее хоть на ночь домой. Круглов замолчал. От чудовищных подробностей у меня зашевелились волосы на голове. И что, привезли? Да, сегодня утром. Завтра уже хоронить. Я отвернулась к окну, чтобы успокоиться. Тем временем мы подкатили к церквушке на окраине города. Круглов притормозил у деревянного забора. Через калитку мы вошли во двор. Перед белой церковью с синими куполами выкопали пруд, и она отражалась в воде, как в зеркале. Справа от храма стоял домик батюшки. Сам он рубил дрова у сарая. Мы подошли к нему, и священник, заметив нас, с размаху воткнул топор в колоду, обтер руки. Но потом узнал Круглова и грузно зашагал нам навстречу, хмурясь и развязывая на ходу передник. «Зачем опять притащился?» — закричал он издалека. Я оторопела от такого приветствия. Впрочем, все тут же прояснилось. Я тебе сколько раз сказал «нет, хватит ездить». Отец Михаил завтра «ну что ты пристал, не могу я самоубийцу отпевать, не могу». С каждым слогом батюшка хлопал себя по груди. Он снял передник через голову и отшвырнул его на поленницу. Передник не долетел, упал в метре от нее. «Вот подружка ее вместе с детства были, в один день родились», — врал Круглов, взяв меня под локоть. Я вырвалась, с трудом удержавшись, чтобы не двинуть ему. «Я тебе еще раз говорю. Ну, отец Михаил». Покрасневший от злости батюшка вошел в церковь, Круглов за ним. Я разозлилась на Витьку так, что заскрипела зубами. Вдобавок болели натертые за ночь ноги, поэтому я не могла развернуться и уйти. Пешком до дома не добралась бы. Из дома вышла женщина в длинной юбке и с уложенной в пучок на затылке косой. Увидев меня, она остановилась и приветливо улыбнулась. Из церковки до нас донеслась перебранка. Круглов настаивал, отец Михаил упирался. «Вы по поводу Храмцовой?» — спросила матушка. «Да», — ответила я, — «отпеть хотим». Матушка перекрестилась. «Может, и согласиться. Нехорошо девочку-то так». Она предложила мне войти в дом, но я отказалась и попросила воды. Она вынесла остывший чай в граненом стакане. На дне плавало несколько чаинок. Я присела на чурбан и слушала, как пререкаются внутри. «Так, о чем рассказывали ребята? Ах, да, темный угол в детском саду. Главная героиня, 35, хорошо зарабатывает, одинокая, часто наблюдает в окно за площадкой детского сада. Зима, темнеет рано. По периметру ограды светят фонари, и вот однажды героиня замечает, что один из фонарей в самом дальнем углу не работает, его не заменяют, и героиня понимает, что время от времени в темный угол забегают дети, и она ни разу не видела, чтобы они оттуда возвращались. И детей на площадке с каждым днем становится все меньше. Чтобы убедиться, что ей не показалось, она ставит камеру и убеждается, что один ребенок зашел в темный угол и не вернулся. Она идет в сад, но там на нее реагируют, как на сумасшедшую. Звонит в полицию, там советуют смотреть поменьше ужастиков. Отчаявшись, она следующим же вечером, дождавшись закрытия сада, перелезает через забор и входит в темный угол. Там героиню ждет нечто. Ее персональный страх. Пометка. Возможно, персональное чудовище? Это ее воспиталка в саду с тарелкой манной каши с комками. В моем поколении много травмированных детсадом. Какая пошлость, черт возьми! Черт возьми, черт возьми! Перебранка становилась все тише. Вскоре из церкви вышел довольный Круглов. «Придет завтра. Пошли скорее, пока не передумал». «К как ты его уговорил? Да нормальный дядька объяснил ему, что может и не самоубийца, и еще. Что? В церкви пол прогнил местами. Подремонтирую. И счастливый Круглов пошел к машине, задорно размахивая руками. А родились в один день, я тебе еще припомню, пообещала я его спине. Утром в день похорон пошел дождь, потом распогодилось, но ненадолго. Ветер разорвал серые облака, они летели низко над землей, того и гляди, снова польет. Похороны, вот и дождь. Я надела простое платье, которое привезла с собой, и, повинуясь какому-то подростковому порыву, накинула сверху толстовку с капюшоном. Она застегивалась на молнию, на собачке болтался металлический череп со скрещенными костями. «Очень к месту», — устало подумала я. Волосы собрала в хвост, царапины замаскировала тональным кремом и припудрила. Потом оказалось, что замазанные места выделяются по цвету. Пришлось наложить тон на все лицо и накраситься. Получилось вызывающе. Ноги после ночных поисков были разбитые и опухшие, несмотря на то, что я вчера почти весь день пролежала в постели. Там, где кожа не успела лопнуть, пузырились мозоли. Отец дал мне моток белого пластыря, самого простого, без подушечки. Он закреплял им свои приспособления для охоты и рыбалки, так прочнее, чем изолентой. Нормальный пластырь, бактерицидный, с мягкими подушечками, остался в аптечке в машине. Бежать за ним в гараж времени не было, в аптеку тоже. Отец нарезал мне неровных липких кусков, и я, прикладывая вату к мозолям, залепляла их сверху. В туфли ноги не поместились, поэтому надела свои легкие городские кроссовки. Вот Вера смеялась бы, узнав, в каком виде я пришла на ее похороны. Отец топтался в зале в домашних трениках и футболке. «Ты не собираешься?» — удивилась я. «Да как-то не знаю», — ответил он неуверенно. «Ну, могу, наверное». И, подумав секунду, он пошел одеваться. Скоро мы спустились во двор. У подъезда Веры собралась толпа. Наша классуха, кое-кто из школы. Дворовые бабки в платочках, дедушки в кепках шумно сплевывали в палисадник. Отец остался внизу, я поднялась в квартиру. Там пахло ладаном и свечами. Захотелось протереть глаза. Такие похороны я видела еще в детстве. Сновали женщины в платках, горели тонкие церковные свечи. В зале, на трех составленных вместе табуретках, стоял обитый черным гроб. Поверх крышки гроба лежало белоснежное свадебное платье с кружевными рукавами и декольте в стразах. У изголовья бормотал молитву отец Михаил. На журнальном столике стояли иконки и тоже горели свечи. Они были и на полированной стенке, и на подоконнике. Прежде чем уйти, надо все погасить, не случилось бы пожара. По другую сторону от батюшки, тоже у изголовья, сидела тетя Оля и рассеянно улыбалась, будто не понимая, что происходит. Я окаменела в дверном проеме, глядя на подвенечное платье. Дверь стукнула, я обернулась. В квартиру вошли вездесущий Круглов, Рафаиль и два незнакомца. «Как она?» — спросил Витька, кивая на Ольгу Николаевну. «Кажется, не понимает», — ответила я. Тетя Оля, блуждая взглядом по комнате, остановилась на Круглове, кивнула. Витя подошел к ней и тихо проговорил. «Пора». Она послушно встала, отошла к стенке, прижимая ко рту платочек. Батюшка тоже встал и начал задувать свечи. «Идите вниз», — сказал нам Круглов. Мы все, кроме четверых мужчин, покорно вышли на улицу. Даже всезнающие бабки в платочках послушались. Толпа у подъезда увеличилась. Кроме знакомых собрались и зеваки. Ведь Вера была героиней городской страшилки. Я заметила подростков, которые подожгли мусорку. Они стояли прежней толпой и заинтересованно вытягивали шеи. Пришел даже фотограф, на шее у него болтался потертый бейджик с надписью «Таежный вестник». Он забрался на лавочку и щелкал все подряд, но было видно, как ему неловко. Мы встретились взглядом, и он опустил глаза. Толпа расступилась, когда четверо мужчин вынесли из подъезда гроб. Возле дома стоял грузовичок с опущенными бортами. Гроб поставили в кузов, выровняли. Неизвестно откуда взявшийся порыв ветра взметнул белый подол платья, и все испуганно охнули. Но платье, пришитое или прибитое гвоздями, осталось лежать на гробу. Фотограф усиленно защелкал камерой. Грузовичок медленно тронулся по тротуару вдоль дома. Мы пошли за ним. Впереди Ольга Николаевна со счастливым блуждающим взглядом. С двух сторон ее поддерживали Рафа и Витька. Следом семенила толпа бабушек в платочках. Дальше все остальные. Грузовик, похрипев, повернулся за угол и выехал на дорогу. Водители и его помощник выскочили из кабины, ловко, привычно подняли борта и закрепили их железными задвижками, потом заскочили обратно, и грузовичок дал газу. Люди стали расходиться, но большинство осталось. Витька поговорил с кем-то по телефону, потом объявил: «Автобусы на кладбище через 2 минуты». В молчании дождались автобусов. Небо заволокло темно-серой пеленой, грянул гром. Подъехало 3 автобуса, стукнули, открываясь дверцы. Круглов подсадил Ольгу Николаевну в автобус, кивком позвал меня. Я нехотя села с ними, уже не могла выносить ее блуждающий взгляд. Автобусы набились битком, как в час пик. Тяжело приседая, они двинулись в сторону кладбища. Небо почернело, и в открытые окна поплыл тяжелый влажный воздух. Мы резко затормозили на светофоре, и те, кто стоял, едва удержались на ногах. А сидящих качнуло так, что я едва не ударилась носом о спинку спереди. Тетя Оля начала неразборчиво бормотать. Я пыталась понять, но не могла. И от этого хотелось плакать. Кладбище Гордеева находилось на одной из окружавших его сопок. Могилы поднимались вверх под резким углом, переваливали через гребень и скатывались вниз. Тут и там оградки приподнимало корнями деревьев. Автобусы петляли по серпантинной тропинке, вздыхали и ревели двигатели. Мы остановились почти на самой вершине. Вышли. Уютно и тепло. Раскидистые кроны дубов защищают от солнца и дождя. Весь город как на ладони. Частные домики, многоэтажки общаги, с которой Вера упала. Я выбрала бы ей другое место, по ту сторону, откуда открывается убаюкивающий вид на волны тайги, словно на море, и сопки тают вдали. Но выбирать, по-видимому, не приходилось. Я заметила, что Витя тоже оглядывается на город и поджимает губы. Могилы стояли редко, даты почему-то были перемешаны. Свежие этого года и 70-х-80-х. Среди надгробий зияла дыра будущей могилы. Все постепенно обступили ее, вытолкнули меня к самому краю, ближе к тете Оле и Круглову. Впереди, чуть вдалеке, маячила голова отца. Кладбищенские работники и водитель грузовичка с помощником начали осторожно, делая друг другу знаки, опускать гроб в землю. Отец Михаил четко и чисто запел: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Вокруг начали всхлипывать, зашептались: «Самоубийцу на кладбище». Я быстро взглянула на тетю Олю. Она по-прежнему рассеянно улыбалась, с двух сторон поддерживаемая Рафой и Витей. Редкими крупными каплями пошел дождь. Вдруг водитель грузовика неловко перехватил веревку. Гроб накренился и стал падать вниз и вбок, пока не грохнулся одной ямы. Толпа снова охнула. Я почувствовала, что кровь приливает к лицу и меня заливает потом. Но гроб уверенно выровняли в могиле, теперь он стоял как положено. А сверху белело платье. Батюшка, ни на секунду не прервавший молитву, протяжно допел последние слова. Опять наступила тишина, в которой пронзительно закуковала кукушка. Тетушки переглядывались и крестились. Захотелось, чтобы эти похороны поскорее закончились. «Что не бросает-то?» — зашептали сзади. Я обернулась, подумав, что речь обо мне, но человек, произнесший эти слова, смотрел на тетю Олю. «Кидайте, кидайте!» — подсказывали уже со всех сторон. Тетя Оля улыбалась. Никто не отваживался кинуть первым. Я шагнула к могиле. Мозоли заныли с новой силой. Взяла горсть земли с холмика. Несколько секунд постояла, не решаясь пачкать белизну платья, но потом все же бросила, и на подоле расцвел неровный черный цветок. Остальные как будто выдохнули и тоже потянулись к яме. Люди кидали и отходили. Спускались вниз к автобусам. Рафа и Витя увели тетю Олю, которая так и не бросила землю. Все ушли, и я осталась над могилой одна. Потом явились ребята с лопатами, начали закапывать. Тогда я медленно развернулась и тоже пошла вниз. Надгробие, высокие оградки, где-то деревянные кресты. Я мельком взглянула на памятник, мимо которого проходила, и остановилась. С фотографией, полуприкрыв веки, раздвинув губы в попытке улыбнуться, смотрел Паша, дурачок, со своей вечной челкой на глазах. «Павел Васильевич Казанцев», — гласила табличка, и ниже — «Пашка. Год смерти 2015-й». Фотография на фарфоре, старомодная, с черным венком по кругу. Значит, Пашка умер совсем недавно, и теперь они с Верой будут лежать рядом. И я, не верящая в загробную жизнь, в рай и ад, пожелала им встретиться там, на небесах. У Пашкиной могилы не было оградки, и я, опустившись коленями на холмик, трогала землю руками и плакала.